сечевые стрельцы в боях за Австрию и Красную Россию. На исходе своего президентского срока, буквально накануне прощания с нацией 7 января 2010 года, Виктор Ющенко подписал один из своих последних исторических указов о всенародном праздновании 95-летия. Дата не очень круглая, но когда сдаешь дела, это не важно. Победы сечевых стрельцов над россиянами в битве на горе Маковка. Народу предписывается массовое гуляние, которое по размаху должны превзойти День Победы 9 мая, вплоть до выпуска фильма, марки, проведения научных конференций, шествий и переименования улиц. Отдадим должное Виктору Андреевичу. Как бывший член преступной компартии и советский оккупант, он не ограничивает свое гуманитарное образование историей родной КПСС, которую ему преподавали в Тернопольском финансово-экономическом институте, но и регулярно заглядывает в националистические пропагандистские брошюры начала прошлого века. А может и не заглядывает, просто слушает на ночь сказки о стрельцах от своей второй супруги Кэтрин Клэр Чумаченко. Уверен, этих сказочек она знает немало. На них традиционно воспитывали молодую поросль в диаспоре, прививая ей духовные идеалы. Но так как мозги диаспорянам промывали не меньше, чем детям, росшим на исторической родине, только на другой антисоветский манер, то и ей будет интересно узнать кое-что новое о сечевых стрельцах. Ведь Виктор Андреевич распорядился в своем указе это явление не только отпраздновать, но и объективно осветить. А как же не осветить уникальный феномен украинских сечевых стрельцов, начавших свой марш по страницам истории войной за Австрию, а закончивших битвами за Красную Россию? Многие из них стали видными деятелями украинской и радянской культуры, а один даже дослужился при Сталине до советского генерала, подружился с маршалом Рокоссовским и проделал карьеру обратной ющенковской из националистов в члены компартии. Легион сечевых стрельцов был сформирован в 1914 году в Галичине в подражании польским национальным формированиям на службе Австро-Венгрии. Галицкие украинствующие политиканы старались во всем не отставать от поляков и тоже кинулись на перегонки выявлять свою лояльность императору Францу Иосифу в связи с начавшейся Первой мировой войной. Раз полякам Вена разрешила создавать легионы, значит и мы должны показать, какие хорошие из галичан верноподданные. Примерно так же в застойные 70-е годы, уже в советские времена, в Тернопольской области учился Ющенко, будет лидировать по числу желающих вступить в компартию. Впоследствии возникнет миф, будто бы записываясь в сечевые стрельцы, национально сведомые галичаны хотели воевать за независимую соборную Украину. Это полная ложь. Ее легко опровергнуть, открыв любой доступный источник. Официальной программой Головной Украинской Рады, возникшей уже на второй день войны 2 августа из числа членов австрийского парламента и местных украинских партий и поднявшей вопрос о стрельцах, была национально-территориальная автономия Галичины в составе Австро-Венгрии. И не более того. Еще самые радикальные из галичан мечтали об отдельно независимой Украине из малороссийских губерний, на престол которой уже после победы над царской Россией должен был сесть принц из династии австрийских Габсбургов. Другой миф гласит, что верные Францу Иосифу украинцы-галичане кинулись в легион тысячами, как вода в черемоши во время паводка, и только препоны официальной Австрии помешали сформировать из этого море добровольцев полноценную армию, ограничившись всего одним легионом, численность которой равнялась обычному австрийскому пехотному полку – 2000 человек. Но вот свидетельство противоположного. Историк Ярослав Тинченко о массовом энтузиазме галичан во Львовском государственном архиве видел множество документов осени 1914 года, которые свидетельствуют о массовом дезертирстве сетевых стрельцов из легиона, бежавших домой во время отступления австрийской армии из Галичины. Война действительно началась крайне неудачно для Австрии. Русские войска Киевского округа, превратившегося с началом боевых действий в Юго-Западный фронт, стремительно наступали. Уже 21 августа, через 3 недели после объявления войны, они без боя заняли Львов, австрияки поспешно удирали в Карпаты, бросив галичан на съедение московским варварам, каждый четвертый из которых был родом из Украины. В этих условиях самым естественным для галичан было драпать по домам. На самом деле население будущей Западной Украины очень ждало русские войска. Многие симпатизировали России, поэтому австрийское правительство проводило против галицких украинцев массовые репрессии. Заподозренных в русофильстве тут же вешали или депортировали в концлагеря. Главными исполнителями этих репрессий были венгерские части, которые традиционно ненавидели галичан за участие в подавлении венгерского восстания 1848 года. Свои счеты сводили с ними и местные поляки, составлявшие правящее меньшинство в Галичине. Висящий в петле греко-католический священник, которого вздернули отступающие Австро-Венгры, типичный образ из послевоенных западных романов, описывающих 1914 год. Он присутствует и в «Бравом солдате Швейке» Гашика, и в марше Радецкого, галичанина Йозефа Рота. Нужно быть слепым, чтобы его не заметить. В таких условиях дезертирство галичан из армии Франца Иосифа было вполне закономерным. Недоверие австрийского командования к украинским сечевым стрельцам было настолько сильным, что, сформировав легион, оно побоялось применять его как цельную боевую единицу, бросая на фронт отдельные роты, за благонадежность которых присматривали другие части многонациональной австро-венгерской армии. По иронии истории, первый бой сечевых стрельцов, претендовавших на историческое наследие Запорожской сечи, произошел с самыми настоящими потомками запорожцев, казаками 2-й Кубанской дивизии. Впрочем, боем это назвать сложно. В последних числах сентября 1914 года стрелецкая сотня Осипа Семенюка столкнулась с пикетом кубанских казаков под селом Сянки в Карпатах. Кубанцы подстрелили 5 сечевиков, зато тем достался ценный трофей – кобыла. Летописцы боевых подвигов легиона УСС утверждают, что это был боевой конь одного из бежавших с поля боя казаков. Но не исключено, что потеряв в перестрелке 5 товарищей, легионеры выдали за взятого в бою коня реквизированную местную крестьянскую клячу, чтобы хоть как-то подсластить свою победу. Вопрос, куда девался сам хозяин героически захваченной лошади, так и не решен историками Первой мировой. Из-за репрессий, которые проводили австрийцы в Галичине, отношение простых русинов к воякам УСС было неоднозначным. Сечевых стрельцов даже называли «гончими псами Франца Иосифа», говорит историк Ярослав Тинченко. Многие галичане надеялись на лучшую участь с приходом русской армии. Но новая власть во главе с графом Бобринским предпочла, по примеру австрийцев, заигрывать с местной польской аристократией. Тогда украинцы-русины охладели к войне вообще. Правда, русское командование считало, что солдаты-украинцы из армии Франца Иосифа будут массово переходить на сторону русских, но ничего для этого не делало. Сечевым стрельцам, брошенным австрийцами на фронт, тоже приходилось несладко. У нас любят самоуничижительно бичевать русскую и советскую армии, но идиотизма хватало во всех армиях мира, в том числе и в австрийской. Недаром именно она подарила миру роман Гашика. Зимой 1914-1915 годов в Карпатах легион УСС самые большие потери нес не убитыми и ранеными, а обмороженными. Тонкие европейские шинели и ботинки, в которые нарядили галичан перед тем, как они принесли присягу Австрии, плохо подходили к военному карпатскому слалому. Вооружили их тоже по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже». Об отношении австрийского командования к УСС говорит тот факт, что часть стрельцов вооружили однозарядными винтовками «Вернля», снятыми с вооружения еще в 1888 году, при переходе на магазинную винтовку Менлихера. И это несмотря на то, что в легионе служил цвит галицкой интеллигенции. Адвокаты, учителя и студенты составляли в тот период до 70% личного состава 2000-го легиона. Ющенко собирался праздновать 95-летие победы украинских сечевых стрельцов над русской армией на горе Маковка. Увы, ни целая русская армия не могла уместиться на одной горе, ни легион УСС никогда не действовал самостоятельно. Бои за Маковку весной 1915 года продолжались 2 месяца. Русские части то захватывали ее, то сдавали после контратак австрияков. Кроме сечевых стрельцов, за нее дрались и другие части австро-венгерской армии, значительно превышавшие их по численности. Это были обычные нудные позиционные стычки, каких случалось множество за Первую мировую войну. Ни в одной приличной истории битвы за Маковку вы не найдете. О размахе ее говорит тот факт, что за 2 месяца беспрерывных подвигов сечевые стрельцы потеряли 42 человека убитыми, 76 ранеными и 35 пленными. Маловато как-то для эпохальной битвы. Русские войска отступили от Маковки не из-за героизма стрельцов, а из-за прорыва немецкой армии под Горлицей в Польше. Кайзер Вильгельм бросился спасать своего австрийского союзника и нанес мощный удар, не пожалев снарядов для артподготовки. После этого русское командование начало отвод из Карпат всего Юго-Западного фронта, которому грозил обход, в том числе и из-под никому неизвестной горы Маковки. Австро-венгерская армия не была слабым противником, но УСС не принадлежал к ее лучшим частям. Элиту воинства Франца Иосифа составляли немецкие и венгерские полки, а также те, в которых служило много хорватов. На протяжении всей войны русские неоднократно и со вкусом разделывались с украинским легионом, таявшим на глазах, несмотря на пополнение. Во время брусиловского наступления 1916 года сечевые стрельцы поспешно удирали, проявив выдающиеся беговые качества. Они много теряли пленными, но братская могила их стала невысокая гора Лысоня на Тернопольщине. По разным данным, там в 1916 году погибло от 700 до 1000 солдат-галичан. В плен к русским попал даже будущий глава ОУН сотник Андрей Мельник и множество других. От легиона, переименованного к тому времени просто в полк, осталось всего 16 офицеров и 150 стрельцов. Чтобы придумать этому разгрому оправдание, пришлось сочинить легенду, что против УСС сражались лучшие части Российской императорской армии. Автор, вышедший в 2008 году книги «Украинские легионеры», некий Иван Манолатый, даже утверждал, что русское командование атаковало Лысоню силами 113-ю элитной пишущей дивизии. Разочаруя апологета стрелецких подвигов, 113-я пехотная дивизия не могла быть элитной. Она относилась к так называемым третьеочередным дивизиям, самым слабым в русской армии. Ее сформировали только во время войны из саратовских ополченцев. Но командовал этой дивизией украинец, генерал-лейтенант Александр Тимченко, имя которого то ли не знает, то ли постеснялся упомянуть автор легенды. Ни один украинец никогда не командовал в австрийской армии дивизией. В русской их было полно, даже среди командиров корпусов. После катастрофы под Лысоней, отправленный на переформирование УСУСом, так еще галичане называли сечевиков, даже прислали командира не украинца, чеха подполковника Кикаля. В командные способности галичан добрая бабушка Австрия больше не верила. Разгром УСС был настолько сильным, что несколько месяцев австро-венгерские генералы даже не хотели восстанавливать эту воинскую часть. Однако к концу войны таки восстановили. После окончания Первой мировой войны в 1918 году сечевые стрельцы стали частью Галицкой армии вооруженных сил ЗУНР Западноукраинской Народной Республики. Их пополнили и развернули в бригаду. Вскоре Галицкая армия была разбита поляками и перешла через Бруч на территорию Украинской Народной Республики Симона Петлюры. Потом она стала частью вооруженных сил Юга России генерала Деникина, а после победы Красных объявила себя ЧУГА – Червонной Украинской Галицкой армией. Так первая бригада УСС украинских сечевых стрельцов была переименована в первый полк Червонных Украинских сечевых стрельцов. Вместе с 3-м и 7-м полками Галицкой армии, рассказывает военный историк Ярослав Тимченко, он стал первой бригадой ЧУС. Кстати, в 3-м полку служило много представителей украинской львовской интеллигенции. Красные включили сечевых стрельцов отдельной бригадой в 44-ю стрелковую дивизию, бывшую первую украинскую щорса. Началась война Красной России с поляками. Когда в конце апреля 1920 года еще две бригады Чуга восстали против красных и ушли к полякам, бригада сечевых стрельцов осталась в Красной армии. Во время наступления поляков она оказалась в окружении под Казатином, но прорвалась ценой атаки львовского Куреня. После этого сечевые стрельцы высоко котировались у красных. После окончания гражданской войны несколько сотен молодых людей из состава бригады были отправлены в Харьковскую школу червонных старшин. Многие из них сделали карьеру в области советской культуры, например, Мирослав Ирчан. Но самым известным среди военных оказался и одновременно самый молодой сечевой стрелец Остап Стеця. Он вступил в сечевые стрельцы в 1915 году, имея 15 лет от роду. Провоевал Первую мировую и гражданскую войны, а в 40-е годы стал советским генералом и одним из руководителей войска польского, организованного во время войны на советской территории. Среди его военнослужащих было много галичан-украинцев. Генерала Стецю направили в войско польское как уроженца Галичины, с детства знавшего польский язык. Есть фотография, где он стоит рядом с Рокоссовским. Такой неожиданный финал имеет история сечевых стрельцов.